Событие 48. Василий Алексеевич Возняк закончил объезд патрулей и повернул коня к Мариинску. Мог ли подумать 6 лет назад молодой стрелец Васька Возняк, что станет дворянином, сотником и воеводой? Как удачно получилось, что княжич Пожарский решил перед отъездом в Пурецкую волость заменить двух пожилых стрельцов из десятка Афанасия Бороды на молодежь. Среди этих двоих оказался и 17-летний Васька. Потом был героический поход в Вершилово, в котором они истребили две большие шайки татей, был поход на Урал-Камень и сражение на реке Белой с таргутами. Хорошая была сеча. Потом был северный поход, в котором они показали свеям, как надо воевать. Ну и, конечно, война с ляхами. Жаль, Васька не попал на последнюю шведскую войну. Точно ведь новую медальку получат все. Правда, на медали воеводе Мариинска жаловаться грех. Их у него 6. Больше и нет пока ни у кого. Две самые ценные – это за боевые заслуги и за воинскую доблесть, которую он получил после победы над ляхами. Ранен Васька был в плечо болтом от самострела при захвате Рогачева. Кроме того, есть еще одна, тоже ценная медаль – Вершиловский стрелок. Далеко ведь не у всех она есть. Остальные три медали много у кого есть – за освоение Урала, за северный поход и за победу над Речью Посполитую. Да, жаль, не удалось ему в последней войне со шведским королевством поучаствовать. Вызвал его в прошлом году весною князь Пожарский и вручил грамотку на дворянство и приказ ехать воеводою в новый город Мариинск. Государь туда стрелецкую сотню отправил. Вот Ваське эту сотню и принимать под свою руку. Деревеньку же Василию Алексеевичу дали невдалеке от Чебоксар. Он все 4 двора и забрал с собою в новый городок. После Вершилова даже страшно смотреть было на этих людишек. Тощие, прокопченные, голодные, в лохмотьях все. А живность какая! На корову и лошаденку без слез смотреть нельзя. В Вершилове коза больше той коровы. По крайней мере, весит точно больше. Жизнь в Мариинске оказалась не сладкой. Стрельцы, что царь-батюшка прислал, ни стрелять толком не умели, ни на саблях рубиться. Про казачьи ухватки, докидания ножей и говорить не нужно. А ведь уже 3 нападения степняков было на новый русский городок. Первое еще в прошлом годе еле отбили. Опять таргуты пожаловали, а еще и пушки всего 2 было, и мушкеты только по 2 на человека. Но Господь не попустил. 3 всего погибли из стрельцов и 7 раненых, коих травницы выходили. Семен только рукой левой стал плохо владеть. Какую-то жилу стрела перебила. А в этом годе 2 раза нагаи наведывались. Но эти просто пограбить хотели. Только сил не рассчитали. В Мариинске теперь 8 пушек и у каждого стрельца по 3 мушкета, да по 2 пистоля. И сам Василий без дела не сидел. За зиму натренировал стрельцов. До вершиловцев далековато еще. Так и помирать никто не собирался. Научим. Теперь почти 3 десятка степняков сидят в остроге и камень для дороги на баскунчак дробят. Василий им пообещал, как дорогу отсыпем, отпустить на все 4 стороны. В этом году половину уже прошли, так что осенью поди и выгнать острожников можно. Зачем они зимой нужны? Только рты лишние. Еще одним минусом было прошлогоднее переселение народов. Приехало несколько десятков русских семей, 50 семей марисков. Это испанцы такие, но происходят из магометян. А еще ведь и 30 семей немцев из Риги и остальной Ливонии или Фляндии. Только дело не в национальности, а в том, что бревен для постройки домов всем этим людям не хватило. Пришлось 2 десяткам семей зимовать в казармах. В тесноте, так сказать, и в обиде на мэра Мариинска Сазона Вахрушева. И на него воеводу Василия Возняка. Сазон тогда целого курьера зимой отправил к князю Пожарскому. С кляузой на дьяка переселенческого приказа Коробова. Разворовал, как водится, деньги, что государь на переселенцев выдал. Весною только узнали, что последняя партия бревен застряла в районе Жигулевских гор. В этом году, хоть новых переселенцев было еще больше, с деревом проблем не было. Шли и шли плоты все лето до самых вот последних дней. Да может и еще будет. Волга-то не встала еще, хотя первый снежок и пролетает уже. Сами же переселенцы оказались еще чудней, чем в прошлом годе. Кроме еще 40 семей марисков, было 10 семей маранов. Это те же евреи, но крещенные в Испании. Потом подъехало 35 семей чухонцев. А вот под осень совсем прибыли вообще французы. Только они себя гугенотами кличут, потому отреклись они от латинянской веры. Русских же совсем немного было. Прибыл молодой паренек, что должен будет наладить производство стекла. Еще один молодец, но этот с женою молодою, будет производство бумаги налаживать. Литейца два приплыло с женами, тоже из учеников. Эти должны чугунное литье осваивать. Чугун им будут в чушках привозить, и они из него посуду да прочую хозяйственную мелочь лить. Те же заслонки для печей да дверцы. Мэр за голову схватился. Каждый клан переселенцев требует храм для них строить. Мол, князь Пожарский обещал в вере препятствий не чинить. Так кто вам чего чинит? Хотите – стройте. Ах, материал и деньги? А деньги зачем? Строителям платить? А где здесь строители на полтысячи верст ближайшие? Сами будем строить. Всем миром. Сначала всем миром православный храм, потом католический для марийсков и маранов, да для части немцев, потом для гугенотов. Ах, часть марийсков хочет в веру отцов перейти. Хорошо, потом мечеть. А когда протестантский храм, а протестанты из Риги и Финляндии в одном храме с гугенотами не уживутся? Нет? Хорошо, потом два протестантских храма. Стоп, а священники у вас есть? Нету? А, князь-батюшка обещал прислать. Ну и замечательно. Вот как приедет поп ваш, да место осветит, тогда и строить начнем. Нельзя же не на освященной земле храм строить. Вот пока только православный храм, пусть пока и деревянный, построили. И что самое интересное, нашлось сразу почти три десятка семей всех национальностей, что захотели в православную веру перейти. Пусть и подтолкнул их к этому немного князь Пожарский. Он указ выдал, что каждый, кто перейдет в православие, получает 5 рублей. А у многих семьи из 5-6 человек. Бах, и 30 рубликов как с куста. Если раньше стрелец 5 рублей за год получал, то очень это немалые деньги. Еще 2 школы построили и больницу. Петр Дмитриевич и учителей из пацанов прислал на год. И травниц, коих в Вершилово выучили. Уже и не городок Марьинск, а настоящий город. Вместе с оженившимися стрельцами теперь здесь больше 400 семей живет, а всего за 2000 человек перевалило. Ведь еще и монастырь женский построили, а сейчас за мужской взялись. Стрельцов из той сотни, что государь прислал, холостых осталось чуть. Переселенцы ведь и дочек на выданье с собой перевезли, и вдовы были. И что с того, что не понимают друг друга русский муж и француженка? Выучатся, а в постели и без слов объясняться. Поначалу отцы противились было, все о религии толковали. Только дело молодое, где за девкой уследить, когда такие молодцы рядом павою вышагивают? Самое же интересное, что весной пришел клан Нагаев небольшой и попросился на жительство в Марьинске, точнее рядом. Поставили свои юрты и пасли себе овец все лето. Даже помогли от одного из набегов своих же Нагаев отбиться. Предупредили вовремя. А вот осенью попросили дома им выделить и овчарню построить. А что, шерсть нужна, и конная разведка не помешает. Построили им 3 дома. Пусть живут. Эти, кстати, сразу, узнав о 5 рублях, в православие перешли. Хитрый он, князь Пожарский, и умный, хоть и младше его Василия на 4 года. Василий весною отцу весточку в Москву написал. Он у него торговец в кожевенном ряду. Пусть продает там все и сюда, на волю перебирается. Здесь ни налогов, ни ярыжек, ни дьяков. Ну и невесту пущай привозит. За воеводу города в 2000+ человек не каждый предлагают замуж выйти. Пусть красавицу найдут.